Глава 4. Время действий. Одно радовало в сложившейся ситуации. Больше не нужно соблюдать наложенный бывшим императором домашний арест. И хорошо, а то чувствовал себя как провинившийся школьник, а не будущий повелитель мира. Да и вообще забавно здесь. Ни о какой централизации речи не шло. Каждая земля, по сути, являлась автономией. Платите налоги, да присылайте дружину во время войны. В остальном все предоставлены сами себе. С точки зрения государства, это просто ужасная схема управления, но для меня она несла сплошные выгоды. Возьмем, например, Санкт-Петербург. Поскольку современная Россия вполне себе имела территории в Прибалтике и Польше, город потерял свое значение в качестве стратегического порта. Кристаллы здесь тоже не добывали, климат ужасен, спасибо почившему лорду-губернатору, и во многом Питер считался дырой. Нелюдей здесь гораздо больше, чем в Москве, и с организацией у них было гораздо лучше. Можно сказать про эльфов много плохих слов, но по сути они уничтожили остальные группировки и твердо держали власть. Оставив Альканиэль во главе объединенных нелюдей, я сильно рисковал. Если бы она захотела, легко могла стать королевой Петербурга, посадив на место губернатора собственную марионетку. Местные аристократы слабы и ничего не смогут противопоставить сильной и умной эльфийке. И вот пришло время испытать ее верность и компетентность. Для встречи внезапной инспекции Альканиэль выбрала свое лучшее платье. Темная ткань с багровыми тонами в виде огненных всполохов. Эльфийка зачем-то раскрыла над головой массивный черный зонт, хотя с дождем прекрасно справлялся воздушный купол. Когда мы с Торви вышли из флайера, она оставила зонтик висеть в пустоте и пала ниц. «С прибытием, господин. Вы отдохнуть или по делу?» «Увы, второе. Ночь только вступала в свои права, и я чувствовал себя бодрячком, но как бы мне не хотелось развлечься с одной из своих фавориток, тратить драгоценное время на секс было бы преступлением. Потом оторвемся, после победы. Ты получила сообщение?» «Разумеется», — с достоинством ответила эльфийка, поднимаясь на ноги. «Все ваши нелюди готовы и ждут приказа?» «Тогда жду доклад». «Да нет, блин, нормальный доклад!» «Следуйте за мной, господин. В зале для совещаний есть подходящий экран». Когда перед эльфийкой распахнулась дверь, сразу стало понятно, к чему вся эта показуха. В коридоре выстроилось не меньше 10 остроухих. Все некогда высокопоставленные члены поглощенных кровавой рябиной эльфийских родов, а также по одному орку, гоблину, эльфу и человеку. Все они смотрели на меня со страхом, восторгом и восхищением. Я ощутил себя спустившимся к фанатам-айдолам. Прическу, что ли, поменять, чтобы больше образу соответствовать? Интерьер совещательного зала разительно отличался от вкусов хозяйки. Все строго и лаконично, в черно-белых тонах, за несколькими круглыми столами удобные офисные кресла. Альканиэль посадила меня впереди всех, остальные разместились за спиной поодаль. Взяв указку, эльфийка, не глядя, махнула ею на стену, и там сразу же появилась карта Петербурга. Как всем известно, губернаторы назначаются лично императором, однако сейчас из-за вакуума власти у нас появилась уникальная возможность, которой великолепно воспользовался наш повелитель. Сделал вид, что действительно все это знал, и задумчиво кивнул. Исполняющего обязанности может назначить городской совет. Первым делом мы должны захватить всех более-менее влиятельных патриархов Петербурга. Их всего четверо, проблем возникнуть не должно. ППДН и так находится под нашим контролем. Остается разобраться с гарнизоном, флотом и человеческой полицией. Моя рекомендация — надавить на их начальство и взять под контроль казармы. По возможности избегать жертв, но в случае сопротивления действовать максимально жестко. «У нас хватит людей для всего этого? Или мне вызвать группы из Москвы?» «Обижаете, господин», — чуть нахмурилась Альканиэль. «У меня все давно было готово к захвату власти в Петербурге, еще до вашего появления. Сейчас это вообще элементарно. Для нас главное, чтобы подкрепления из Москвы не прибыли слишком быстро. В период смуты шансы повышают. Я помогу. Из Петербурга на сутки перестанут поступать исходящие сигналы у всех, кроме тебя. Не потеряй возможность. Второй раз может не получиться». «За это не переживай. Торви, накрой весь город сплошным колпаком. Они банально не смогут вызвать подкрепление первые сутки». Я повернулся к удивленной гоблинке и похлопал ее по плечу. Быстро сообразив, она растянула губы в фирменной ехидной ухмылке и картинно поклонилась ошарашенным слушателям. «Тогда не вижу никаких препятствий к успеху. Прикажете начинать, повелитель? Следить сможете прямо отсюда». «Для начала все же подробно опиши весь план. Лишние полчаса нам погоды не сделают». Я развалился поудобнее, всем видом показывая, что никуда не спешу. Если Альканиэль и расстроилась моему недоверию, вида не подала. На экране быстро менялись картинки. Особняки патриархов и важных городских шишек, их расписание, любимые места, состав охраны, подкупленные слуги и планы прохода. Ночь большинство проводило дома или на вечеринках. Сейчас доподлинно не было установлено местонахождение лишь двоих. Мне нравились обстоятельства и расчетливость Альканиэль. Окажись она на моем месте, справилась бы с захватом мира гораздо быстрее. Ценный кадр, ничего не скажешь. «Одобряю, действуйте». Я решительно встал, разминая затекшую шею, и как бы, между прочим, бросил. «Хочу развлечься. Какую цель посоветуешь взять?» «Вот и проверим эльфийку на вшивость. Лучшей возможности устранить меня и стать королевой Петербурга у нее уже не будет. Да, могла бы в постели или отравить, но там было бы слишком подозрительно, а тут погиб в бою. И она как бы не при делах. Как говорится, доверяй, но проверяй». «Для вас, повелитель, у меня приготовлен особый сюрприз», — с томным придыханием ответила Альканиэль. «Если не возражаете, я продемонстрирую его без лишних свидетелей». После моего кивка она мигом посерьезнела, а в голосе прорезалась сталь. «Почему вы все еще здесь? Приступить к выполнению плана!» Подчиненные Альканиэль бочком покинули зал для совещаний, не забывая отвешивать нам поклоны. Когда мы остались втроем, эльфийка заговорщицки улыбнулась и переключила презентацию на следующий слайд. Я с удивлением смотрел на довольно эффектную брюнетку с толстой косой до попы. Строгий офисный костюм хорошо подчеркивал ее грудь-троечку, но смотрелась она не как обычная секретарша, а как настоящая акула бизнеса. Вероятно, дело было в стальном взгляде черных глаз и высокомерном лице. Она явно привыкла повелевать, а не подчиняться. Угадал. Следующий слайд продемонстрировал эту же девушку в облегающем черном корсете и кожаных сапогах до колена. Она держала на поводке пару стоящих на коленях эльфов без одежды. Элайза Рокфеллер с непонятным мстительным удовольствием представила мне ее Альканиэль. Вчера вечером прибыла в Петербург срочным рейсом из Лондона, назначена кризисным менеджером. В Москве к ее приезду готовят отель, который приказали зачистить, так что ей придется задержаться. Идеальная цель для вас, повелитель. Зачем она здесь? Разве за переворотом не стоят Рокфеллеры? Нет, повелитель. Насколько мне известно, для них он стал полной неожиданностью. Они пытаются понять, кто настоящий автор, и заодно перекупить Шуйских и Кутузовых. Почему не Долгоруких? Мне казалось, они всем руководят. Именно. Долгорукие ничуть не беднее Рокфеллеров и распространяют свое влияние в Азии. Для них они прямые конкуренты, которых нужно уничтожить. Занятно. В иной ситуации Рокфеллеры могли бы стать идеальными союзниками. Слишком уж у нас много общих врагов и интересов, но... Не прощу им прошлого предательства и особенно страданий Торви. Вон гоблинка кровожадно потирает ладони, тоже свои счеты не забыла. У Элайзы сильная охрана, и сама она могущественный маг. Полагаю, в Петербурге она сильнейшая из аристократов, не считая нас с вами, повелитель. Меж тем продолжала соблазнять меня Альканиэль. Годится. Скидывай адрес, план и прочее. Займусь. На тебе остальной город. Если понадобится помощь, не скрывай. Наше подкрепление из Капотни прибудет за час. Разумеется, повелитель. Эльфийка еще раз низко поклонилась и распахнула передо мной дверь. «Выделить вам водителя?» «Сам справлюсь». Сев за штурвал совершенно обыденного флайера, я в который раз пожалел о своей Феррари. Увы, она слишком выделялась. Чем меньше враг знает о моих перемещениях, тем лучше. «Готово». Торви в ответ кровожадно улыбнулась, продемонстрировав черные ножи. Гоблинка вообще ничего не боялась. Напасть втроем на самую могущественную персону в Петербурге с кучей охраны, да еще и без разведки. Расплюнуть. Я и вообще вон то ли медитировала, то ли дремала. Кицуна не терпелась окропить когти в крови. Ночь придавала ей сил, и она надеялась, что рано или поздно перешагнет порог, и богиня дарует ей восьмой, а то и девятый хвост. Подаренный Радзивиллом генератор маскировочного поля работал как часы. Пришлось, правда, внести небольшие изменения и отключить следилку. Вот вроде бы старик за меня и императора, но при этом преследовал свои интересы. Приходилось постоянно оставаться начеку. Грёбаное змеиное гнездо. Элайза ни в чем себе не отказывала и разместилась во дворце. Не в Петергофе, а в одном из многочисленных городских. Вот чего не мог понять еще в своем мире, почему обычные двухэтажные коробки зовутся дворцами. Не было в них величественной мрачности европейских. Обычные, блин, общаги. Странная она. Я бы лучше пентхаус какого-нибудь небоскреба занял. Хотя мне же проще. Местной охраны там почти нет. Проигнорировал бесполетную зону и сделал круг над хорошо освещенным зданием с собственным садом. Да. Красных точек на карте и впрямь многовато. Во-первых, замучаешься их выносить, во-вторых, цель вполне может успеть сбежать. Система, ну-ка покажи мне, где скрывается Элайза. Одна точка на карте превратилась в желтый и замигала. Хорошо. Пришло сообщение от Ольканиэль о полной готовности. Система тут же установила над Петербургом свой колпак, полностью заблокировав все исходящие сигналы, и я дал команду начинать. С учетом творящегося в империи бардака, выпадение из сети целого города заметят далеко не сразу. Все по заветам. Первым делом телеграф. Опустил флайер прямо на крышу, вышел и схватил Яя на руки, закрывая нас алой вуалью. Кицуна неожиданно заурчала и прильнула ко мне, поглаживая нежной ладонью по щеке. «Между прочим, я все слышу», — проворчала скрытая в тенях Торви. Гоблинка пыталась взломать дверь на крыше. Электронный замок сдался сразу, а вот механический стал неожиданной преградой. Ломать мы ее не хотели, чтобы не поднимать шум раньше времени. «Не можете до постели дотерпеть?» «Сосредоточься», — хмуро бросил ей. «Вот еще. Буду я оправдываться за чужие приливы нежности». Пауза со взломом затягивалась, и стоять под ледяным дождем доставляло мало удовольствия. К тому же вода стекала по невидимому флайеру, вполне четко очерчивая его силуэт, и нас в любую минуту могли спалить патрульные дроны. «Придется все же громко, гребаный замок!» — выругалась гоблинка, и тут нам повезло. Послышалось пиканье, и следом кто-то открыл дверь изнутри. Мужчина с сигаретой в руке прошел мимо нас и в обалдении уставился на флайер. Я вырубил его точным ударом в затылок и поморщился от выскочившего уведомления. «На всех охранниках стоят датчики жизненных показателей. Вы только что подняли внутреннюю тревогу. К вам направляется отряд». «Твою мать, пофиг, пляшем. Прости, мужик, тебе не повезло». Убил его ударом в сердце и тут же поднял с помощью кукловода, параллельно приказывая своим девушкам молчать. Поднятая марионетка успела отряхнуться и вытащить новую сигарету, когда появился патруль. «Вацлав, какого хрена у тебя с датчиками происходит? Откуда вспышка адреналина и остановка сердца?» — злобно выругался командир, выбивая сигарету изо рта подчиненного. «И хорошо, а то он был огненным магом и вряд ли смог бы ее зажечь». «Сколько раз я тебе говорил не нарушать периметр?» Я специально поставил незадачливого курильщика так, чтобы замаскированный флайер оказался за спиной смотрящих. «Прости, Войцах, ночь же спокойная выдалась, а про датчик не в курсе, сломался, наверное». Он сорвал с себя браслет и с виноватым видом протянул его командиру. «Можно мне другой?» «Сам за ним иди, я тебе не курьер! Еще один залет и лишишься месячной зарплаты!» «Я ж не виноват!» — натурально законючила моя марионетка. Покуда горе-охранники собачились, я, с трудом сдерживая смех, зашел внутрь. Все еще ругаясь, патруль спустился по лестнице, так и не заметив наш флайер. Не обратили они внимания и на незакрывшуюся до конца дверь. Когда они ушли, мы попали в основной коридор. Охраны было много. Весьма. Я насчитал 3 патруля и по посту у каждого поворота. Элайза заботилась о своей безопасности не в пример лучше почившей Эльвиры Магомедовны. У дверей вон целых 4 охранника стоят. И, судя по карте, наша цель находилась внутри. Действуем. Подскочил к ближайшему охраннику и зарядил ему огненным кулаком снизу вверх. Послышался противный хруст, и на экране погасла точка. Еще через мгновение исчезли остальные 3. Торви перерезала крайнему левому горло, а Яев вспорола электрическими когтями центральных. Тук-тук. Дверь оказалась закрыта на замок и вдобавок усилена желтыми кристаллами. Ломать ее пришлось бы долго. У поднятого кукловодом охранника не оказалось ключа. Элайза вообще никому не доверяла, но она кое о чем забыла. Вызвав каменный доспех, буквально прошел через стену вместе с Торви, оставив Яя прикрывать созданный проход. В грохоте и груди поднятой пыли не было решительно никакой возможности что-либо разобрать, но в меня почти сразу прилетело неизвестное мне воздушное заклинание. Несмотря на выставленную защиту, я не мог сделать вдох. Кислород банально отказывался заходить в легкие. Пофиг, пляшем. На секунду вызвал купол отчуждения, снимая с себя проклятие, и послал воздушную волну, чтобы пыль не мешала обзору. Открывшееся зрелище меня сильно удивило. Никак не ожидал встретить обнаженную красавицу верхом на эльфе. Руки бедняги здорово вытянули и приковали к краям кровати крестом, но при этом он выглядел раздраженным и злым. Блин, если бы мной так пользовались, еще и выкручивая яйца, я бы радовался спасенью, а он... Твою мать! Некий Горхастель оказался воздушным магом 70 уровня с коэффициентом 9. Элайза никак не могла прийти в себя, и нас атаковал ее любовник. К счастью, я знал рецепт, растянув купол отчуждения на всю комнату. «Ты... да как ты смеешь? Очнитесь, госпожа!» Он натурально заскулил, когда у постели возникла гоблинка с огромным ножом. Я же ограничился наставленным на сладкую парочку пистолетом. Элайза бурно переживала оргазмы и пришла в себя лишь через несколько минут. Заметив покрывший кровать слой пыли, она недовольно произнесла. «Ты опять кончил без разрешения? Плохой. Очень плохой мальчик». «Госпожа, я ни при чем! На нас напали!» — взвизгнул оскорбленный в лучших чувствах эльф. Казалось, девушка только сейчас заметила нас с Торви и услышала крики убиваемых за спиной охранников. Она медленно слезла с манипулятора и повернулась ко мне, приподняв бровь. «Князь Кирилл Строганов, не ожидала, что наша встреча произойдет так скоро». Внешне она никак не волновалась. «Извиняюсь за прием, я люблю уходить в себя и не реагирую на внешние раздражители. Я могу одеться?» «И когда же мы должны были встретиться?» На всякий случай просканировал одежду. Вроде никаких артефактов не было, зато под подушкой у нее лежал пистолет. Пока решил не обозначать свое знание. Попробует дернуться, прострелю руку. «Завтрашним утром я планировала прибыть в Москву и навестить тебя». Девушка подчеркнуто медленно нацепила на себя нижнее белье и прикрыла связанного эльфа простынкой. «Ты опередил меня первым и нарушил соглашение. Хороший мальчик». «Кто бы говорил, не твои ли люди готовили хитон плазу? Надеюсь, ты ими не слишком дорожила». «Отлично, у нее лицо чуть дернулось. Недооценивала меня». «Хороший мальчик», — повторила она. «И что теперь? Убьешь меня и начнешь войну?» «В целом, да. У меня именно такой план». «Не знаю, почему я вообще с ней разговаривал. Мы же здесь на акции устрашения. Было, блин, что-то в ее глазах. Да и сердце сжималось при мысли об убийстве безоружной девушки. Может, ее арестовать и обменять на уход Рокфеллеров из России? Так опять договор нарушит». «Тогда мне придется предложить тебе кое-что получше». Элайза наклонилась в постели и встала на четвереньки, демонстрируя мне свою аппетитную грудь. Как будто я не видел ее буквально минуту назад. «Как насчет...» Девушку прервал выстрел. «Мой выстрел».